Глава 8. К сожалению, кроме действительно рабочих документов, логистической компании вроде накладных на грузы и путевых листов, в офисе ничего полезного не нашлось. Хасановичи разумно не держали компромат на себя в таком неблагонадежном месте. Тоже, видимо, понимали, что охранник на въезде при первой возможности запрется в будке и даже задержать вторгнувшихся не попытается. А жаль, я бы не отказался получить в руки какое-нибудь убойное доказательство их вины перед императором. Но не все коту масленица. За время, пока я изучал бумаги, прибыли обещанные Патовым ребята. Когда я вышел из административной пристройки, здание уже оцепили, осмотрели и теперь принимали отчет от Ждановой. Младший лейтенант закончила свой рассказ пленением представителя дворянского рода. Вокруг неспешно трудились криминалисты, собирая улики, подтверждающие случившуюся перестрелку и магический бой. Самого Хасановича, кстати, уже увели под усиленной охраной, пока я осматривал офис. Подозреваю, в скором времени кто-нибудь из этого рода попытается мне отомстить, но не я первым начал эту войну. В то, что информация о моем участии в налете на ангар обязательно просочится владельцам компании, я не сомневался ни на секунду. Иван Владимирович, обратилась ко мне Жданова. Капитан просит вас не совершать резких шагов. Я сейчас обязана вернуться в отделение и написать рапорт, так что не смогу сопровождать вас. Да, технически я мог бы начать войну родов. Я глава Моровых, и у меня есть такое право. Стоит лишь объявить другим дворянам, как именно я познакомился с Хасановичами, и общество меня поддержит. А кто-то наверняка попытается погреть руки на этом конфликте, отбирая добро у проигравшей стороны. Процедура объявления дворянской войны не самая быстрая. Здесь никак не обойтись без личного разрешения императора. И даже если он его даст, сперва будут выделены 3 дня на переговоры, во время которых я могу потребовать виры и на том зарыть топор войны. И только если мы не договорились в течение этого срока, опять же, с разрешения государя начнутся боевые действия. Я еще не выжил из ума, чтобы развязывать бойню посреди столицы, Антонина Владиславовна, — усмехнулся я в ответ. Можете не волноваться, я сейчас поеду домой, у меня на сегодня много дел еще запланировано было. Так что на этом, пожалуй, следует закончить наше сегодняшнее приключение. Расскажите потом, чем кончился допрос и как Хасанович пытался выкрутиться. Младший лейтенант легко кивнула. «Если что, вы всегда можете мне позвонить, Иван Владимирович», — доверительным тоном произнесла она, — «в любое время дня и ночи». «Был рад пообщаться, Антонина Владиславовна», — улыбнулся я в ответ. «Господа, всем приятного дня». И больше ни с кем не заговаривая, сел на мотоцикл и покинул территорию логистической компании. Пожалуй, действительно хватит на сегодня с меня приключений. Уже почти подъезжая к особняку, я принял входящий вызов. «Здравствуйте, Иван Владимирович», — произнес приятный женский голос. «На сегодня у вас запланировано собеседование с кандидатами на место постоянной прислуги. Для вас это еще актуально?» «Да, конечно», — ответил я. «Хорошо, тогда я передам, что вы ждете. В течение часа наш автобус доставит кандидатов. Ожидайте», — сообщила она. «Всего доброго». Представитель агентства положила трубку, а я добрался до дома и, поставив мотоцикл в гараж, отправился на кухню. Пока дождусь прислугу, вполне успею чая попить. Стычка с наемниками заставила организм переработать не слишком плотный обед раньше, чем я предполагал. Так что небольшой перекус вполне можно устроить. Осталось решить действительно важный вопрос — чем конкретно перекусывать? Московский особняк Солнцевых. Венедикт Кириллович, хмуря брови, выслушал собеседника и положил трубку стационарного телефона на базу. Сидящая в соседнем кресле Алла Венедиктовна приподняла бровь, ожидая реакции отца. Однако глава рода несколько секунд смотрел прямо перед собой, не обращая внимания на дочь. Хасановичи согласились взять контракт на устранение Морова. Наконец произнес Венедикт Кириллович, поворачиваясь к дочери. «Сами привезли наемников на территорию Российской империи. устроили отряд у себя в Ступино, а потом пытались их срочно вывести, когда к ним с ответным визитом заглянул сам Иван Владимирович. На несколько секунд в кабинете повисла тишина. «Что ты намерен с этим делать?» — спросила Алла Венедиктовна. Глава рода усмехнулся и постучал подушечками пальцев по столешнице. «Государю еще не доложили», — произнес он. «Но я уверен, что великий князь Александр Александрович прямо сейчас бежит по коридорам Кремля, чтобы сообщить радостные новости. Такие вести, как законный повод прижать дворянство, правящему дому выпадает не каждое десятилетие. И Хасановичи станут тем камнем, от которого пойдет лавина. Служба имперской безопасности сейчас землю рыть будет, чтобы все грешки дворянства раскопать и доказательную базу составить. Слишком много дворяне крови государю попили, так что нам спешить сейчас нельзя. К тому же официально мы не можем трогать Хасановичей, пока император не объявит на них охоту». Венедикт Кириллович выдержал паузу, глядя на дочь. Та не сводила с него внимательного взгляда. «Но это не значит, что мы будем сидеть и ждать у моря погоды», — продолжил он. «Хасановичи перешли черту, и их нужно примерно наказать. К счастью, у нас есть люди, готовые за небольшие деньги сотворить что угодно». «Что ты хочешь сделать, отец?» — уточнила Алла Венедиктовна. Вместо ответа глава рода Солнцевых взял мобильный телефон и, по памяти набрав номер, нажал кнопку вызова. Ответа долго ждать не пришлось. Каждый раз, когда патриарх Солнцевых набирал этот номер, трубку старались брать быстро. «Здравствуй, Федор», — спокойным голосом произнес Венедикт Кириллович. «Ты еще не слышал, но государь в ближайшее время спишет Хасановичей в утиль. Да, под корень, как Серпуховских, 7 лет назад. Собирай всех своих веселых мальчиков. Я хочу, чтобы все, что принадлежит этому дворянскому роду, сгорело. Ты меня понял, Федор? Все». Положив трубку, глава рода Солнцевых улыбнулся дочери. «Нельзя позволить никому вытирать об себя ноги, дорогая», — произнес он. «Иван Владимирович может отрицать наше родство, может отказываться от сближения. Однако это не отменяет главного, он член нашего клана. А за свое мы умеем бороться. И теперь, когда мы решили вопрос с проклятием, пора обществу вспомнить об этом». Алла Венедиктовна покачала головой с сомнением. «Вряд ли служба имперской безопасности оставит без внимания нападение на имущество Хасановичей», — заметила она, глядя на довольного отца. «Команда Федора сделает все аккуратно», — произнес глава рода Солнцевых. «Им не впервой. А пока расскажи, что там у ювелиров с моим заказом. Иван Владимирович должен сделать нам артефакты, но без перстней их просто не из чего сотворить». Егор Дмитриевич сказал, что они уже отправили курьера к особняку Ивана Владимировича, — ответила Алла Венедиктовна. — Это хорошо, — кивнул Венедикт Кириллович. — И главное, вовремя. — Полагаешь, нам что-то грозит? — Моров, сам того не ведая, разжег целую череду застарелых конфликтов, — произнес глава рода Солнцевых. — Смотри сама. Благодаря его участию раскрыты незаконные дела Горшковых. — Где теперь эта фамилия? Их имущество уже раздергали те, кому Горшковы в свое время переходили дорогу. Но у секретаря были сторонники, а сегодня Иван Владимирович оборонялся от Хасановичей, и, поверим, тоже недолго осталось коптить небо. А главное, обе эти семьи достаточно наследили, чтобы, охотясь за ними, служба имперской безопасности начала новые расследования, а где-то обнаружила улики, благодаря которым прольется свет на старые незакрытые дела. Очень многим дворянам не понравится то, что за этим последует, и каждый из недовольных подумает о том, что если бы Иван Владимирович не выжил на том алтаре кровавого культа, ничего бы этого не произошло. Алла Венедиктовна вздохнула. — Нам нужно ему помочь. — И мы поможем, — кивнул мужчина. «Будем откровенны, пока что он лучший претендент на наследие Солнцевых, чем Виталий». И если случится так, что твой сын внезапно окажется не способен встать у руля нашего рода, я лично назначу своим наследником Ивана Владимировича. Моров может спорить со мной, пока я жив, но трудно оспорить последнюю волю усопшего». «Виталий справится», — возмущенно заявила Алла Венедиктовна. Глава рода серьезно кивнул. «Очень на это надеюсь». Особняк дворянского рода Моровых, Иван Владимирович Моров. Весь остаток дня я провел, разговаривая с прислугой, присланной агентством. И, должен сказать, меня приятно впечатлила проведенная подготовка к этому мероприятию. У каждого имелись не только резюме, где указывались предыдущие места работы, но и характеристики от руководителей. Парочка даже принесла рекомендательные письма от высоких чинов государственного аппарата. А в этом мире это далеко не самая последняя рекомендация. Впрочем, нельзя сказать, что мне прислали действительно лучших из лучших. Но для людей, которые работают с простолюдинами, кандидаты были действительно превосходными, а что у них не имелось опыта в работе ни с одной дворянской фамилией, так никогда не поздно начать. Но это в то же время и плюс — не хватало еще впускать к себе чужих слуг, потому что никогда не знаешь, служат ли люди на самом деле тебе или своему бывшему нанимателю. Идея подсылать верных себе людей к сопернику под видом увольнения или даже изгнания не на земле придумана. Она и в моем прошлом мире широко применялась. Можно поменять мир, но нельзя изменить человечество. По итогу я отобрал достаточно людей для первого дня. При этом у меня еще остались отложенные резюме на случай, если кто-то из первой группы не справится или просто меня не устроит. Так что с завтрашнего дня прислуга должна приступить к работе. В особняке достаточно места, чтобы люди разместились в комнатах, но, естественно, этим вечером я сидел за столом в пустом доме. Одна часть меня с таким трепетом относилась к родовому особняку, что я внезапно оказался не готов заселять его посторонними. Неожиданное открытие, однако, рано или поздно наследство Ивана Владимировича все равно проявилось бы. И это еще хороший вариант. Та же любовь к скоростной езде — это ведь тоже наследие Морова. А если бы, например, он лудоманом оказался, который все свои средства спускает за карточным столом и должен всей Российской империи или, не приведи Господи, сексоголиком, не пропускающим ни одной юбки... Так что пока что набор характерных черт меня вполне устраивал. Верховный маг во мне легко примирялся с поглощенной личностью Ивана Владимировича. Курьер от ювелирного дома, принадлежащего Солнцевым, доставил перстни. Можно было бы приступить к работе, проводить расчеты под будущее зачарование. Но сперва я решил нормально поужинать. Ничего сложного готовить я не стал. Вытащил из холодильника несколько кусков филе трески на подложке, посыпал их солью и перцем, завернул в фольгу и сунул в разогретую духовку. Пока рыба готовится, нарезал салат и отварил рис. Так что ужин получится не слишком обильным и калорийным, но вполне достаточным, чтобы не думать о еде до утра. А стоило вонзить вилку в рыбу, зазвонил телефон, лежащий на столе экраном вниз. Я взглянул на аппарат и не удержался от тяжелого вздоха. Почему в этом мире каждый раз, когда я собираюсь поесть или поработать, обязательно находится кто-нибудь, кому я срочно нужен? Моров слушает. «Добрый вечер, Иван Владимирович», — произнес Венедикт Кириллович. «Прошу прощения за столь поздний звонок. Однако я счел необходимым вас предупредить. Сегодня вечером одна из столичных преступных группировок атаковала имущество Хасановичей по всей Москве. Сожжено 7 складов, десятки автомобилей, 3 ремонтных мастерских». Я хмыкнул, не спеша комментировать информацию. А глава рода Солнцевых продолжил. «Разумеется, вы с этим не связаны», — сказал он. «Но я думаю, вам следует об этом знать. Нападение на вас было очень дурным поступком. Хасановичи поступили крайне глупо, взяв заказ на ваше устранение. Итак, мыслю, не я один». «Благодарю, что рассказали, Венедикт Кириллович», — ответил я. «Доброй ночи, Иван Владимирович». Он положил трубку, а я еще несколько секунд смотрел на экран телефона. Итак, почему глава рода Солнцевых решил лично сообщить мне эту новость? Вывод простой. Он и организовал эти атаки. И таким завуалированным способом дал мне знать, что он на моей стороне. Отомстил, можно сказать. Понимал ли сам Венедикт Кириллович, что я об этом догадаюсь, неясно. Но вот то, что у него тоже имеется карманная банда, мне не понравилось. Еще одна песчинка на чашу весов, доказывающая, что эта семья мне не нравится. Даже если это не его личная группировка, а Солнцев просто передал просьбу настоящему хозяину бандитов, это его не красит. Не красит весь род. Но я понимаю, чем руководствуется Венедикт Кириллович. Я оказался слишком ценным активом, чтобы позволять кому-либо меня трогать. И именно это послание увидит в сожжении имущества Хасановичей остальные дворяне. Они ведь тоже не дураки. Варятся в одном котле не первый десяток лет. А стало быть, понимают, когда и кто действует, и какие цели при этом преследуют. Может быть, не стоило снимать проклятие? Не выпустил ли я тем самым джина из бутылки? Насколько мне известно, до моего вмешательства Венедикт Кириллович уже потихоньку сворачивал дела и готовился передать главенство над Солнцевыми своему преемнику. С другой стороны, лучше уж знакомое зло, чем непонятные противники, о существовании которых я вовсе не думаю. В Российской империи несколько сотен благородных фамилий, и у каждой имеются свои интересы. И я, так или иначе, многие действительно сильные рода задену одним фактом своего существования. Так есть ли смысл прятать голову в песок? Все равно я не изменю свою модель поведения в угоду людям, на которых мне плевать. И обществу в конечном счете придется либо уживаться со мной, либо ломать зубы об Ивана Владимировича Морова. Одно ясно, в текущей ситуации раздумывать о женитьбе или тем более делать какой-либо семье намеки на поиск супруги все равно, что вешать мишень на спинку кандидатки. Но я и так не собирался торопиться продолжать род Моровых. У меня впереди огромная куча времени. К чему тут спешить? Так что ничего для меня лично нападение на Хасановича не меняло, и сообщение от Венедикта Кирилловича тоже. Доев и убрав посуду, я поднялся к себе и, запустив очередную циркуляцию, сел за работу над первым перстнем. Каждый из них был уникален, изготовлен под конкретного члена рода, а потому расчеты придется переделывать под артефакты индивидуально. Однако это несложная, даже приятная работа. К тому же тренировка для рук, никогда с такими задачами не сталкивавшаяся. А наутро мне на телефон и электронную почту пришло оповещение от императорской канцелярии. Уверен, через пару дней еще и в бумажном виде в почтовый ящик бросят копию. Таким образом, доставляли срочную корреспонденцию от государя. Новые значимые указы, изменения в законах — все это подавалось именно таким образом, чтобы у дворян не было возможности сказать, что они не получали и не знали об этой информации. Однако те годы, что Иван Владимирович себя помнил, такое случилось лишь однажды, и то было связано с объявлением наследника. Сев с чашкой кофе на кухне, я открыл ссылку и погрузился в чтение документа на официальном портале императорской семьи. И не знал, ругаться мне или смеяться. С 1 января следующего года все совершеннолетние дворяне, кто не поступил на службу Российской империи, лишатся своего благородного звания и будут переведены в неблагородное сословие, без права возвращения обратно. А значит, если не хочу в последний момент соглашаться на предложение Патова в службе имперской безопасности, мне уже сейчас в срочном порядке нужно иметь место, куда я смогу устроиться. Черт возьми, верховный маг ищет работу.